Глава 4. Ники с удовольствием рисовала. Перемазавшись краской, она творила чудо. Так называл этот процесс Луиджи. Она стояла перед мольбертом на террасе. На столе неподалеку лежали тюбики, ванночки с акварелью, поднос для смешивания красок, кисти разных размеров, банка с водой, водный распылитель и блокноты с яркими зарисовками. На картине медленно вырисовывался вид с террасы, игра красок, распустившихся бутонов, сочная зелень листвы. Ники наносила на бумагу все цвета радуги, стремясь придать им чувство, превратить в нечто осязаемое и выпуклое, превращенное из обычной акварели в волшебство. Глаза ее лучились светом. Она напевала веселую песенку и пританцовывала на месте. Феликс в такт посапывал рядом. Тут позвонил Луиджи. Ники вытерла руки и взяла трубку. «Доброе утро, Ники!» «Привет!» – недовольно ответила она. «Понимаешь, я занял никуда негодное место на квалификации, а ты знаешь, что старт из последних рядов не способствует удачной гонке. Поэтому я подумал, может, ты пришлешь мне по почте Фекса? Я выпущу его гулять по питлейну, пусть побегает перед остальными, нанесет им, так сказать, моральный урон. Гонщики такие суеверные, и этим нужно непременно воспользоваться». «Ты что, звонишь мне только поэтому, Лу?» «Не-а». «Ты ведь скучала по мне?» — усомнился он. «Мы с котом уже не ждали тебя услышать. Ты приедешь? Снова проблемы с настройками?» «Как это гордо звучит! Мы с котом!» «На самом деле у меня был очень плотный график тренировок, велосипед, плавание. Да и с настройками никак не везет. Не можем найти нужный баланс. Может, дело в резине?» В общем, работы полно, к тому же я разбил болид. Со мной все в порядке, как всегда, а вот машину придется списывать в утиль. Почему ты мне тогда не позвонил? Как это произошло? Отлетела шина, врезался в стену. Бедный птенчик. Птенчика Луиджи получил за активное поедание, предписанного диетологами мюсли. У тебя ужасная команда. Скоро ты даже до отбойника не успеешь доехать. На старте будешь глохнуть. «Твой оптимизм просто заряжает уверенностью. Я тут подумал, может, ты прилетишь на эту гонку. Еще есть время, а чтобы ты не боялась, я постоянно буду на связи. Будем болтать по мобильникам, переписываться по электронной почте вплоть до твоего приезда на автодром». «Лу», — потянула Ники, — «может, тебе удастся справиться без меня?» «Я знаю, что для тебя это тяжело, но мне нужна поддержка». «Хорошо. Я это делаю только для того, чтобы ты стал чемпионом. Я возьму документы для перевозки Феликса, и мы сразу вылетим. С первым самолетом. Перезвонишь тогда на мобильный. Я буду ждать. Целую». «Целую вас обоих. Тебя, конечно, в большей степени». Луиджи выключил телефон, обернулся к механикам и гордо с улыбкой в глазах сказал им: «Со мной будет Ники». Это были волшебные слова, своего рода пароль, способный, словно заклинание, менять окружающую действительность до неузнаваемости, лишать ее здравого смысла. Приезд Ники означал слишком много. Он означал, что гонка будет удивительной, странной, нелогичной и что победит Луиджи. Например, если он будет идти четвертым, то с первыми тремя обязательно что-то случится. Им жутко не повезет со стратегией, пит-стопами, обгонами, отстающими на круг и так далее. И их невезение приведет к обязательной победе Лу. Проверено. Исключений нет. Порой вечерами Луиджи и Ники, по очереди гладя мохнатые пузы Феликса, смеялись над этими волшебными совпадениями и представляли, что может случиться, если Ники приедет на гонку, а Луиджи откажется выйти на трассу. Он уверял, что гонку отменят, она спорила с ним и утверждала, что тогда действительно будет честное соревнование. Ники взяла альбом с эскизами, перевозку с Феликсом и вышла ловить такси. Как назло, на дороге не было ни одной машины. Девушка обреченно вздохнула, вернулась в дом и заказала такси по телефону. Вскоре машина подъехала, и Ники отправилась в аэропорт. Она позвонила Луиджи и сказала ему, что уже едет. «Слушай, Лу, я стою в пробке», — спустя некоторое время проговорила она. «Мы очень медленно едем, улитки и те быстрее ползут, и я боюсь, что не успею на рейс». «Не волнуйся», — засмеялся он, — «я предусмотрел все твои возможные неприятности и задержки. С самолетом проблем не будет». «Хорошо. Ты боишься?» «Не больше, чем всегда».